Был ли князь Владимир Андреевич виноват в заговорщической деятельности, не был ли, этого за отсутствием достоверных источников точно определить невозможно. Версий несколько. Русский автор XVII века, дьяк Иван Тимофеев, полагал, что князя Старицкого оклеветали, а царь этой клевете, не разобравшись, поверил. «Брат же бей ему двоероден по плоти, к нему же о клеветах у его рабы его извет совершенно. Яко желати ему глаголоша, царство братнее великого жребия. Он же на него разжен быв яростью, яд веру клевещущим, утвердив мысли своей истинно бытие се, научение лукавого не позна, и яко лев порази брата напоением смертным купно с женою и с сыном». Тут у Ивана Тимофеева неточность. Сын пережил отца и погиб 4 годами позднее. «Все принужены быше испите смертные горести чашу от повеления руки его, рабов же всех дома его, различие умучи муками, женскую же полу всяко, наругаяся срамче». Наиболее подробный, хотя и бог весть, насколько достоверный рассказ об искоренении семейства Старицких, принадлежит все тем же Таубе и Крузе. По их словам, некий повар, подговоренный ближними людьми царя, выдвинул против Владимира Андреевича страшное обвинение, будто бы тот предложил ему за 50 рублей отравить государя неким порошком. Делу дали ход. Повар был взят для вида к допросу, порошок был признан ядом, и повара предали пытке, но так, что он не испытывал боли. К этому делу были привлечены ближайшие льстецы, прихлебатели и палачи в качестве свидетелей. И все дело держалось в тайне, пока все не было приготовлено и выполнено согласно их желанию. И добрый, благочестивый князь, который ничего не знал о своем несчастье и близкой смерти, не был осужден. Великий князь написал ему: «Пусть направит он свой путь в Александровскую слободу. В Маскотине, который отстоит в полумиле от слободы, ему будет приготовлен лагерь». Произошло так, как было приказано. Добрый князь, узнав это, выполнил все больше с радостью, чем с тяжелыми мыслями, ибо он не знал ничего дурного за собой и отправился вместе с супругой, 2 дочерьми-невестами и 2 молодыми сыновьями, ошибка Таубе и Крузе, сыну Владимира Андреевича был только один, и со всеми бывшими при нем женщинами и челядинцами, и прибыл в описанное место. Когда князь прибыл туда, и это стало известно великому князю, велел он сказать ему, что вызывает его к себе рано утром на следующий день. Когда ночь прошла, рано утром великий князь вместе с несколькими тысячами людей оделся и вооружился, как будто бы он выступал против врага. Велел напасть на то место, где был лагерь благочестивого князя, окружить его шумом литавр и труп. Когда князь Владимир сам явился и остановился в соседнем доме, были посланы Василий Грязной с Малютой Скуратовым сказать ему, что великий князь считает его не братом, но врагом. Тотчас же был вызван повар, которого добрый князь никогда, быть может, и в глаза не видел. И хотя все дело было совершенно чуждо доброму князю, он скоро заметил, что все это подставное. Тем не менее, стал он доказывать жене и плачущим детям свою невинность. Великий князь, имеется в виду Иван IV, приказал ему вскоре явиться вместе с супругой и детьми, которые, как только они появились, опечаленные и подавленные горем, бросились перед ним на колени и стали просить милости, во внимание к их невинности и пощады их жизни и жизни их людей, и обещали сделаться монахами и отшельниками до конца их дней, пока Бог не потребует их из этого мира. Жалостные речи и вызывающие жалость лица, тем более их полная невиновность, не отклонили великого князя от его решения и тиранства, но, наоборот, укрепили его в этом. Великий князь объявил, что так как Старицкий покушался на его власть и жизнь и приготовил для него еду и питье с ядом, должен он сам выпить то питье, которое хотел дать великому князю. И тотчас же велел позвать благочестивого князя с женой и детьми и передать кубок прежде всего князю. Последний отклонил его и сказал жене: «Я должен, к сожалению, умереть, но не хочу все же убить сам себя». На это жена его отвечала: «Милый, ты должен принять смерть и выпить яд, и это делаешь ты не по своей воле, но убивает тебя своей рукой тот, кто дает его тебе пить, и убивает и душит тебя царь, а не какой-нибудь палач. И Бог, справедливый судья, взыщет с него твою невинную кровь в день страшного суда». Поэтому князь взял кубок, предал свою душу руце Божьей и выпил яд. Князю сразу стало очень плохо, и через четверть часа он отдал душу Богу. Вслед за тем то же самое сделали его жена и четверо детей. Рассказ пискаревского летописца о детях князя Старицкого точнее, нежели рассказ Тауба и Крузе, которые все отдали свою душу Богу на глазах у тирана и покончили с этим миром. Затем великий князь приказал привести к себе многих знатных женщин и других лиц женского пола и сказал им: «Они видят, как он наказывает своих изменников, и хотя они все так же достойны смерти, но если они попросят милости, он им ее окажет». Когда они увидели раздирающую душу зрелище, которое представлял их господин, и его полную невинность, им было словно ниспослано приказание Божье, и они воскликнули в один голос: «Ты, кровожадный убийца нашего благочестивого, невинного господина, мы не желаем твоей милости, и гораздо лучше жить у Господа Бога на небе и кричать о тебе вплоть до дня страшного суда, чем оставаться под твоей тиранской властью, поэтому делай, что хочешь». Тауба и Крузе путаются в своем рассказе. То у них Иван IV заранее планировал по закону и хитростью погубить двоюродного брата, то он вспылил из-за того, что Владимира Андреевича слишком радушно приветствовали костромичи, когда он проезжал через их город. Ясности послание Тауба и Крузе не вносит. Датский дипломат Ульфельд через много лет написал: «Лет 9 тому назад, если не ошибаюсь, у великого князя возникло некое подозрение на своего единоутробного брата. Подозрение в том, что тот задумал ему навредить и строит козни. Было ли это так, знает Бог. Итак, он, имеется в виду царь, вызвал его к себе и поднес ему яд. После того, как тот выпил его, он, князь Старицкий, заболел и умер». Так возникает еще одна версия. Царь убил брата по подозрению в кознях. Впрочем, достоверность известия датчанина вызывает сомнения. Большей частью он извлекал сведения из слухов. Ясности в этом деле нет. Но в любом случае смерть Владимира Андреевича страшна. Уж очень не по-христиански выглядит умерщвление князя. Даже если он был виновен, чем провинились маленькие его дети? А мирные иноки, сопровождавшие княгиню Старицкую? Можно предположить, что Иван IV убрал семью Старицких с доски большой политики, просто опасаясь Владимира Андреевича как живого знамени для любых заговорщиков. Если бы им удалось отстранить царя Ивана Васильевича от власти, то князя Старицкого рассматривали бы в качестве главного претендента на престол. Ну а убийство тех, кто оказался рядом с князем Старицким – акт устрашения. Любая связь с этим делом, любое слово, сказанное по поводу инцидента на Багонском яме, неосторожно или не впопад, должны были ассоциироваться с неминуемой лютой смертью. Любопытная деталь. Как только Иван IV уничтожил Старицких, он взял на службу в опричнину родовитых аристократов, службы или брачными отношениями, связанных с этой семьей. Так опричниками стали персоны высшей степени знатности. Князья Пронские, князь Хованский, князь Адоевский, а также Борисов Бороздин из старинного рода тверских бояр. После уничтожения Старицких многие люди могли быть объявлены причастными к их делу, а оно основывалось на страшном обвинении, будто бы князь Владимир Андреевич покушался на жизнь Ивана IV. Таким образом, те, кого не тронули, не арестовали, не сослали, не казнили по делу Старицких, должны были с удвоенной силой отрабатывать монаршую милость. Опасности же они не представляли, поскольку лишились потенциального лидера. С точки зрения интересов центральной власти, государь Иван Васильевич, возможно, поступил со Старицкими рационально и прагматично. Если же руководствоваться христианской нравственностью, оценивая его поступки, то нетрудно различить исходящий от них запах серы. В этом деле царю требовались подручники, не гнушавшиеся подобную пахучей работой. Василий Грязной и Малюта Скуратов, проверенные еще делом Федорова, подошли в самый раз. Старшим был, кажется, Грязной. Его первым упоминают в карательном тандеме. Двое мастеров террора постарались на славу. Они работали не за страх, а за совесть. 9 октября 1569 года вместе с князем Старицким, его женой и старшей дочерью, опричники убили на Богоне трех священников, дьяка Якова Захарьева, подьячего Василия Карпова, более 20 человек свиты, а также несколько человек, ставших, очевидно, невольными свидетелями расправы. В их числе ямской дьячок Горяин Пьямов, очутившийся не в том месте и не в то время. Убийство всех этих людей на совести Грязнова и Малюты. Еще раз, чтобы было понятнее. Дети, свита Старицких, священники, монахини, слуги, случайные свидетели. Женщин, коих раздели до нога, а затем травили собаками и расстреливали из ружей. Таков список жертв Малюты Скуратова и Василия Грязнова. Нет ни малейших оснований отрицать роль Малюты в убийстве нескольких десятков человек по делу Старицких. Иностранные и русские источники, независимо друг от друга, расходясь в деталях, в главном дают единую картину происшедшего. И нет никаких причин утверждать, что пострадали только виновные, только изменники. Для Малюты участие в истреблении Старицких изменило многое. Если считать, что у карателей существует своего рода иерархия, то она напрямую зависит от иерархии жертв. А во всей России только царь мог считаться знатнее удельного князя Владимира Андреевича. Малюте дали пролить кровь калитичей. Никакая другая кровь не была выше ее. Это уже не безымянная дворня боярина Федорова. Это столкновение с человеком, стоящим бесконечно выше Малюты на социальной лестнице. К тому времени государь, как видно, крепко доверял Малюте, коли дал ему задачу подобного уровня. Выполняя ее, сам Скуратов не побоялся мести со стороны родственников семьи Старицких, а также людей, издавна связанных с Владимиром Андреевичем служебными отношениями. Следовательно, чувствовал полную поддержку царя. Малюте в его карательной иерархии дали повышение. А вот еще один важный штрих к пониманию карьеры Григория Лукьяныча. Митрополит Филипп оказался самым последовательным, самым мужественным и самым влиятельным противником опричнины. Он осмелился принародно обличать опричнину и отказывать царю в благословении. Глава русской церкви просил Ивана IV отказаться от всего политического нововведения. Его дело сыграло роль точильного камня, на котором заострялась преданность виднейших опричников царю. На Филиппе оступился поистине великий человек Алексей Данилович Плещеев-Басманов. Талантливый полководец, крупный администратор, Он оказался в числе отцов-основателей опричнины. До поры до времени Плещеев-Басманов поддерживал царя, действуя в интересах своего семейства, своей общественной среды. Именно он командовал группой опричников, арестовавшей митрополита прямо в соборе, а затем подвергшей его позору и поношениям. Но потом Алексей Данилович отступился от опричнины и пал ее жертвой вместе с родичами. Против Филиппа поработал дюжинный мерзавец и карьерист, князь Темкин-Ростовский. Этот опричник-аристократ то щедрыми посулами, то пытками вытягивал из иноческой братии Соловецкого монастыря, где прежде игуменствовал Филипп, клеветнические свидетельства против митрополита. Наконец, в дело митрополита вступил главный исполнитель Ивана Васильевича – Малюта. Житие святого Филиппа недвусмысленно сообщает. Вожаки опричненной свиты Ивана IV ходили к царю воздвигать ков против митрополита. Особенно старались двое – Малюта Скуратов и Василий Грязной. Они вступили в игру, имея прямой корыстный интерес. Стоит представить себе, каково пришлось бы Грязным, Скуратовым и иже с ними, если бы Иван IV послушался митрополита Филиппа и решил отменить опричнину. Рухнула бы вся жизнь. Им пришлось бы вернуться в ничтожество, в бедность. У большинства худородных опричников судьба так и сложилась после 1572 года, когда царь, спустя несколько лет после кончины Филиппа, все-таки вынужден был сделать это. Бывшие воеводы опустились до уровня армейских голов. Земли, полученные за службу в опричном боевом корпусе, пришлось отдать прежним владельцам. Доходы резко сократились. Иными словами, сломалось множество карьер. Разумеется, в 1568-1569 годах, когда все эти молодые выскочки были на подъеме, слова Филиппа воспринимались ими как кость в горле. Они постарались сделать все, чтобы очернить митрополита в глазах царя и отвести от Ивана Васильевича любые мысли о расформировании опричного двора с опричным войском. Для тех, кто недавно поднялся из грязи в князи, возможность примирения Ивана Грозного и Филиппа таила прямую угрозу. Главной заинтересованной стороной в новом скандале являлись именно они. Да и главными действующими лицами, включившими механику столкновения. Могли бы, так зубами бы загрызли старика-митрополита. Филипп лишился кафедры и превратился в обыкновенного инока. Но вдруг вернет великий государь смиренного монаха на прежнее место? Вдруг опять приблизит его? Вдруг послушается советов Филиппа? Опасный человек, простой ссыльный инок. У лукавых опричных фаворитов, голи вчерашний, имелись основания всерьез опасаться его. Не хватало последнего мазка в картине чистой, белоснежной судьбы святителя Филиппа. Не хватало последнего мазка в картине страшного падения Малюты. Декабрь 1569 года завершил оба полотна. На территории Тверского отрыча монастыря Скуратов-Бельский собственноручно умертвил Филиппа, бывшего митрополита московского. Житие святого Филиппа донесло до наших дней картину расправы над 62-летним стариком. По словам жития, властолюбивый раб Малюта, явившись и с лукавством умильне припадая ко блаженному, и спрашивал у Филиппа благословения для царского похода на Новгород Великий. Вскоре всей Северной Руси предстояло умыться большой кровью. Филипп, как видно, понимал, на что именно просит его благословение, и решительно отказал Малюте. Вместо благословения бывший митрополит, готовясь к скорой гибели, начал читать молитву. «Владыка, Господи Вседержителю, прими с миром дух мой, и пошли агела мирно от пресвятые славы своей, наставляющий мя усердно к отресолнечному ти божеству. Да не возбранен ми будет восход от начальника тьме со отступными его силами. И не посрами меня пред агелы твоими, и лику избранных мя причти, яко благословен еси вовеки. Аминь. Как знать, что за судьба ожидала прежнего владыку, будь он сговорчивее? Как минимум сохранил бы жизнь, а там, быть может, и вновь возвысился бы. Но Филипп — истинный монах, то есть человек для мира умерший, а значит, мирским соблазнам неподвластный. Поэтому и не дает он благословения, а произносит обличительную фразу, именуя начальником тьмы самого царя и отступниками его опричное воинство. Но и это еще не все. Фраза «Прими с миром дух мой» означает понимание страшного обстоятельства. В случае отказа благословить царя Филиппу уготована смерть. Следовательно, страшный посланник заранее изготовился к убийству. Услышав слова молитвы, Малюта заял праведного уста под главием, то есть задушил его подушкой. Убийство совершилось 23 декабря 1569 года. Доподлинно неизвестно, давал ли царь Иван Васильевич распоряжение убить Филиппа, или же акт душегубства был инициативой самого Малюты. Более правдоподобно второе. Но вот каковы факты. За смерть святителя Григорий Лукьяныч не подвергался никаким наказаниям. Его ожидал лишь служебный рост.